и жюри поверит мне автоматически. Ты должен действовать так, будто никогда раньше ни в чем подобном не принимал участия. Дважды, не забывай. Первый был насильником, второй — убийцей. И оба в полном сознании, вне зависимости от того, что я там говорил. И оба сейчас находятся там, где находятся. Люсьен сделал еще один долгий глоток и теперь рассматривал на свет плескавшуюся в стакане светло-коричневую жидкость с кубиками льда. «Ты сказал, что поможешь мне». «Видит Бог, ты мне действительно задолжал. Сколько я устроил тебе разводов?» «Три. И я все три раза вынужден был прилюдно полоскать свое грязное белье. Сам виноват. Развод — такое дело. Либо ты уступаешь, либо все твои привычки детально обсуждаются открытым слушанием». «Так оно и было, я помню. А скольких клиентов, вернее, пациентов я направил к тебе за все эти годы?» «Не так уж и много для того, чтобы я мог расплатиться с алиментами». «А помнишь тот случай нарушения врачебной этики, когда курс лечения, который ты назначил одной леди, заключался в еженедельном катании вместе с тобой по медицинской кушетке? Твоя больная тогда еще отказалась от защиты, и тебе пришлось звонить твоему другу Люсьену, который уладил все за какие-то гроши и не допустил дела до суда». «Свидетелей никаких не было, кроме самой леди. А папки в суде, полные заявлений твоих бывших жен, требовавших развода по причине постоянных измен мужа?» «Доказать они ничего не могли. Им не дали возможности. Нам обоим, помнишь, пришлось ради этого постараться». «Ну хорошо, довольно. Довольно, я же сказал, что помогу. Я должен буду представлять какие-нибудь собственные документы, регалии. Ты что, вояка, что ли?» «Не. Просто когда я начинаю думать о судебных присутствиях, я нервничаю. Твой престиж и так достаточно высок. Тебя и раньше квалифицировали в качестве свидетеля-эксперта. Не переживай». «А как насчет этого?» Он выразительно приподнял свой стакан с виски. «Ну, конечно, тебе не стоит пить так много», — ханжеским голосом ответил Люсьен. Едва не выронив стакан из пальцев, Бас зашелся хохотом. Вывалившись из кресла, он скатился к самому краю крыльца, хватаясь руками за живот и содрогаясь от смеха. «Ты напился», — заметил Люсьен и отправился за новой бутылкой. Когда примерно часом позже на дорожке, которая вела к дому, показался Джейк, Люсьен медленно раскачивался в своем массивном кресле. Доктор спал в таком же кресле, стоявшем в дальнем углу крыльца. Ступни его босых ног, простертых за невысокие перильца, скрывались от нескромных взоров в зарослях густого кустарника, окаймлявшего крыльцо. Поднявшись по ступенькам, Джейк легонько коснулся плеча задремавшего Люсьена. «Джейк, мальчик мой, как дела?» — сонным голосом проблеял тот. «Отлично, Люсьен. А вы здесь неплохо устроились». Джейк бросил взгляд на пустые бутылки и на одну, в которой еще чуть-чуть оставалось. «Я хотел познакомить тебя с этим человеком». Люсьен сделал попытку сесть прямо. «А кто это?» «Наш психиатр. Доктор У.Т. Басс из Джексона. Мой старый друг. Он поможет нам с Хейли». «Хороший специалист?» «Лучший. Нам приходилось работать вместе по ряду дел». Джейк сделал несколько шагов по направлению к Бассу и замер. Их психиатр лежал на спине в расстегнутой донизу рубашке и с раскрытым ртом, исторгавшим низкий какой-то булькающий храп. У ноздрей доктора У.Т. Басса кружил овод размером с небольшую ласточку, испуганно шарахавшийся к спинке кресла при каждом мощном выдохе. Вместе с храпом по крыльцу разносился и перегар, повисавший в воздухе невидимым туманом. «Это он, врач?» — поинтересовался Джек, усаживаясь рядом с Люсьеном. «Психиатр!» — с гордостью подтвердил Люсьен. «И он помог тебе управиться с этим?» Джейк кивнул на бутылки. «Это я помог ему. Он пьет, как рыба. Но в суде будет трезв, как стеклышко». «Звучит обнадеживающе». «Он тебе понравится. И берет недорого. Он у меня в долгу. Обойдется просто даром». «Я уже почти влюблен в него». Лицо Люсьена было почти таким же красным, как и белки его глаз. «Хочешь выпить?» «Нет, сейчас всего половина четвертого». «Да ну! А какой сегодня день?» «Среда, 12 июня». «И давно вы с ним так пьете?» «Уже лет 30». Люсьен захохотал, зазвенел льдом в бокале. «Я имею в виду сегодня, с завтрака». «Да какое это имеет значение? Он работает?» «Нет, ушел на пенсию. По собственному желанию». «Ты хочешь спросить, не поперли ли его, так сказать, как меня?» «Да, так сказать». «Ну что ты! Его лицензия до сих пор при нем, а послужной список безукоризнен». «Он и выглядит безукоризненно. Выпивка начала сказываться на нем несколько лет назад, когда ему пришлось делать выплаты по алиментам. Всеми его тремя разводами занимался я сам. Ну, сейчас он дошел до того, что доходы его полностью уходят на алименты бывшим женам и детям, ну, поэтому-то он и забросил работу». «Тогда как же он умудряется?» Он смог кое-что припрятать от своих жен и их голодных адвокатов. Нет, теперь он себя неплохо чувствует. Понимаю, это сразу видно. Ну, а потом он чуток промышляет наркотиками. Но дело имеет только с богатыми клиентами. Не наркотиками, собственно говоря, а наркосодержащими лекарствами, которые он имеет официальное право выписывать. В этом нет ничего незаконного. Может, несколько неэтично, и все. А что он делает здесь? Наезжает ко мне иногда. Он живет в Джексоне, но ненавидит его. Я позвонил ему в воскресенье после разговора с тобой. Он хочет как можно раньше увидеться с Хейли. Завтра, например, если сможет. Бас пробормотал что-то во сне и повернулся на бок, отчего кресло несколько раз качнулось. Тело врача дернулось, и он вновь захрапел. Пытаясь устроить поудобнее правую ногу, он ткнул ею в острый конец какой-то ветки, и тут же качалка, нелепо подпрыгнув, перевернулась, выбросив УТ на деревянный пол крыльца. Головой он ударился от доски, а правая нога застряла в ручке кресла. Бас скорчил гримасу, закашлялся, но тут же его грудь начала снова исторгать могучий храп. Джейк инстинктивно рванулся было помочь ему, однако на полпути остановился, видя, что почтенный доктор не понес никакого ущерба и продолжает спать, как ни в чем не бывало. «Оставь его в покое», — сквозь душивший его смех выговорил Люсьен. Выудив из стакана кубик льда, он метнул его в своего собутыльника, но промахнулся. Зато вторым кубиком Люсьен угодил психиатру точно в кончик носа. «Прямое попадание!» — удовлетворенно промычал он. «Вставай, ты, алкоголик!» Спускаясь по ступенькам крыльца и идя затем к своей машине, Джейк слышал у себя за спиной хохот и ругань Люсьена, продолжавшего швыряться льдом в доктора У.Т. Баса, психиатра и свидетеля защиты. Выйдя из клиники на костылях, Луни посадил в машину жену и троих детей и отправился в тюрьму, где его уже ждал шериф со своими заместителями, другие коллеги и друзья. Все они приготовили для Луни небольшие подарки и накрыли для чаепития стол. Теперь Луни становился вечным дежурным с сохранением всей своей формы, нагрудного знака и прежнего оклада. Глава 21. Комната для собрания членов общины церкви Спрингдейл была вычищена до блеска, складные столы и стулья протерты от пыли и расставлены аккуратными рядами. Это была самая большая негритянская церковь графства, и располагалась она в Клентоне, так что преподобный отец Эйджи счел необходимым собраться именно здесь.